Квартира 21. Часть 1. Как дела? Самый ненавистный и дурацкий вопрос, от которого некуда скрыться. Как могут быть дела, когда тебе 72 и ты обычная пенсионерка в мире, где система пенсионных накоплений дала сбой и обнуляла все твои сбережения 11 раз? Права на получение новых добавок для продления жизни и трудоспособности или родственников, кто мог бы это организовать, у Селивановых не было. Оставалось ждать конца и ни на что не роптать. «Как дела? День прожил ближе к смерти». Обычно она отвечала так, и собеседники радостно поддерживали шутку. Только шутки в этом не было нисколько. Каждое ее «сегодня» – копирка с предыдущего «вчера». Встать с рассветом, привести себя в порядок, умыться, расчесать волосы на прямой пробор и уложить их рогаликом на затылке. Сварить овсяную кашу – единственная полезная крупа. И сделать чай. Она предпочитала травяной, настаивая заварку еще с вечера. Позавтракать самой, покормить деда, привести в порядок деда. Каждый день она меняла ему рубашки, отдавая предпочтение опрятности, а не комфорту. Посмотреть что-нибудь на стареньком макбуке. Толкование Библии – ее любимый жанр. Пообедать едой от Асифа. Разнообразно, вкусно. Прогуляться, если есть силы. И воздухом дышать, и физическая нагрузка. Привести в порядок квартиру. За день пыль скапливается. Минусы проживания в центре. Поболтать с мужем. Всегда ее монолог. Выпить чаю. Посмотреть что-нибудь и лечь спать. Иногда, воодушевленная каким-нибудь тиктокером, Тамара Геннадьевна организовывала себе развлечение. То собери кибану за 5 дней, то сложи вещи в шкаф по новому модному методу. По средам она ходила в поликлинику, по воскресеньям в центр религии, в другие дни по настроению. Если самочувствие хорошее, можно навестить подружку или кино посмотреть. За продуктами пенсионерка почти не выходила, если только чего-то особенного захочется. Магазин от дома находился в 2 шагах. А онлайн она заказывать не привыкла. Да и обед им приносили из кафе. Это их управляющий Асиф так проявлял свою человечность, вроде как помогал старикам. Но Тамара Геннадьевна прекрасно понимала, что это надо больше ему, чем ей. У них с дедом скромненько, но и без того все было. А так только этому басурману легче жилось, что, мол, доброе дело делает. Ни славян она не любила. В их времена все по-другому было. Правильно было. Хорошо. А сейчас что? Никакой искренности, никаких настоящих чувств. Всех надо одинаково уважать, всем улыбаться. А за что ей чужих людей любить? Это они с мужем страну поднимали, а эти на все готовенькое явились. И слова же им не скажи. Раньше они только грузчиками работать могли, да на рынке помидоры продавать. А сейчас хоть депутат, хоть телеведущий. Ерунду придумали. Да кто же ее послушает? А зря. Размышлять Тамаре Геннадьевне нравилось. Сядет с чашкой чая у окна, на двор смотрит и сама с собой диалог ведет. Ко всяким интересным выводам приходит. Пару раз даже писала на сайтах анонимно, но там опять кто попало комментирует. Не поняли ее, заклевали. Вот и батюшка говорит, не лезь, каждый сам себе голова, а свои мысли другому как подселишь. Больше всего на свете Тамару Геннадьевну заботило, что о них скажут другие. Не личная прихоть, а воспитание и жизнь сделали ее такой мнительной. Людского осуждения она боялась больше, чем смерти, больше, чем болезни, и даже больше, чем гиены огненной, что поджидало ее в уже недалеком будущем. В этом пенсионерка не сомневалась. С чем данный страх связан, Тамара отлично понимала. Но побороть укоренившееся мировоспитание не могла. Поэтому в квартире, куда почти никогда никто не заходил, кроме них, была идеальная чистота. И она, и дед выглядели с иголочки, всем соседям, помощь и улыбка до ушей. Как же она устала. Часть вторая. Из комнаты донесся хныкающий звук. Муж проснулся. Надо его одеть, покормить и в кресло у ноутбука усадить. Он не плакса совсем. Это вчера утрата у них случилась. Петюня помер. Вот дед и страдает. Столько лет птичка с ними прожила. Да только что горевать. Скоро все там будем. Тамара Геннадьевна посмотрела на часы. 2:30. Так-то они оба с мужем ранние. Но вчера дед так плакал, что пришлось снотворного дать. Сон лечит. А утро вечера мудренее, конечно. Видимо, не рассчитала с дозой немного. 16 часов Павел проспал. Зато она смогла спокойно подготовиться к сегодняшнему вечеру. Все спланировать, листья в жухлых горку присмотреть. Подлый первый снег сделал их мокрыми и мерзкими. Мешок только надо где-то взять. Может, ей повезет, и муж просто так хнычет. А о вчерашнем несчастье позабыл? Тогда стоит сказать, что Петюня просто улетел. Улетел в теплые края, как снег в окно увидел. Когда Томке было 4, она очень хотела домашнюю зверушку. Но жили они небогато. Самим бы прокормиться. Однако ребенок ныл и ныл, и родители пошли на хитрость. Купили ей 2 индоутят и поселили их в огромном корыте прямо на кухне обычной хрущевки. Играй, гуляй, чем тебе не животное? Индоутята Тамаре пришлись по душе. Желтые, пушистые, смешные. Гулять с ними надо было 2 в день, как с настоящей собакой. Девочка выносила птенцов на лужайку за домом. И пока они щипали траву, играла в прыгалку или рисовала карандашом. Из минусов питомцев сильно горластые они были и гадили много. Но это все ерунда. Выросли индоутки тоже быстро. Скоро в корыто уже не помещались, и тогда им сделали загончик в папином гараже. Это было за год до его смерти. Без птиц в доме даже спокойнее стало. Но Томка регулярно навещала любимцев, а те при виде хозяйки радостно гоготали и шумели гладкими крыльями. Наступили холода, и в один из дней индоуток в гараже не оказалось. Улетели в теплые края, так мама сказала. И еще сказку про гусей и Нильса принесла. Все сходилось. Той зимой они не раз ели котлеты из птицы и вкусный наваристый суп с потрошками. Из комнаты опять донеслось нытье. Пенсионерка налила чай, положила кашу в глубокую тарелку с цветочной росписью по кайме и отрезала кусочек хлеба. Задержалась на секунду у окна. 2 мужика подозрительного вида тащили в подъезд огромный сверток. Кажется, ковер. Интересно, к кому? Наверняка этот паяц из 12-й заказал. Вечно прибедняется. Но Тамару так просто не провести. Знала она, что тот хорошо живет и какими-то темными делишками промышляет. Павел есть не хотел. От ложки с кашей отворачивался и, на удивление, внятно мыслил. Такое случалось нечасто. За те полчаса, что она безуспешно пыталась влить в него овсянку, настроение мужа сменилось огромное количество раз. То он плакал о том, что птичку жалко, то кричал, что это она виновата и не досмотрела, выплевывая кашу в Тамару. «Тише, тише, соседи услышат, что подумают!» Признавался ей в любви и «теперь только мы друг у друга остались», будто когда-то был кто-то еще. И проклинал за то, что она принесла в дом птицу, к которой он так привязался. С годами ничей характер лучше не становится. Надо было еще в молодости от него убегать, когда поняла, что детей у них быть не может. Ей так хотелось малыша, единственную родную душу, кого-то, кто будет только ее любить, нянчиться с ним. Небо услышало и наказало. Было за что. Теперь Тамара Геннадьевна нянчилась с собственным мужем. «Боже, дай мне сил и терпения». Часть третья. Позже забегала соседка, вроде взрослая уже, а такая безмозглая. Оказалось, это ей ковер привезли, но то ли не донесли, то ли что пропал он. Не мудрено, кто ж ценные вещи в подъезде оставляет? Да и квартира у нее несчастливая. Две смерти за год. Это проклятие или сглаз, очевидно же. Тамара Геннадьевна предлагала непутевой помощь, да только нынешняя молодежь больно умная. Все-то они знают, религия им не нужна, советы старших не слушают. Чего тогда удивляться? Семья полицейского ей и то больше нравилась. Те, что перед девчонкой тут жили. Он, конечно, Журавлева в гроб загнал. Но зато славянин был, не то что другие жильцы. Тьфу. Когда дед проблемный помер, Тамара даже рада была. Но об этом никому знать не нужно. Раньше он нормальный был. Одно время даже с Павлом Константиновичем приятельствовали. Выпивали вместе, на природу ездили, пока Журавлева не посадили. Ну а с зоны будто чудовище явилось. Тюрьма всех калечит. И в полицейского бесы по делам вселились. Все же спаивать стариков до смерти нехорошо. Как-то встретила она его в подъезде. За день до его смерти то было. А участковый с глазами, мутными, как вода со звездкой, у Журавлева такие же под старость лет были. За локоть ее схватил и бубнит себе под нос. «Денег, денег дай. Плохо мне, бабка, денег дай. Вот спасибо, я тебе за это расскажу. Расскажу тебе. Мне 21 год был. Я ехал, и машина. Она загорелась. Ну, подожгли ее. Я тогда и сгорел. Сгорел до последней косточки. Не успели они потушить. Сгорел, и вот хожу непрекаянный. Не успокоюсь никак. И сюда ночами прихожу, а тут эти солдаты. Солдатики-то. Ну, с войны. Что похоронены. Они ночами встают. Встают и все ко мне. Я тут в подъезде сплю, а они ко мне. И за собой зовут, а я им «нет, нет», и по ногам их пинаю. А у них они переломаны же, в боях переломаны. И они отступают, солдатики отступают. В подъезде не было военных. «Ерунду ты говоришь, бабка». «Ерунду! Тут они все, все тут! Но я им скажу, ты старая уже, они тебя не тронут. Но ночью все равно больше в подъезд не выходи. Другие тоже не тронут, не только солдатики. Я им скажу, скажу, бабка. Они мне вчера ночью бедро перебили. Пойдем со мной в аптеку сходим, бинты купишь». Мне, чтоб замотать, штанина вся в крови, на перила опирается. Ногу замотать. «Не, я сам не пойду. денег нету. Те, что ты дала, я пропью. Если еще дашь, тоже пропью, а мне бинты нужны. Купи бинт, а? Не пойдешь в аптеку? Ну ладно, буду неперебинтованный ходить. Журавлев тоже перед смертью страдал и сейчас жалуется постоянно. Так и мне, значит, положено. Вот такой бред полицейский тот нес. Тамара еле вырвалась. Хотела скорую ему вызвать, да только передумала, отвлеклась. Не хотелось, чтоб потом люди ее с этим алкашом ассоциировали. Был и не стало. Жаль, наверное. Если девчонка ее не послушает, и с ней такое же приключиться может. Да только Тамаре без разницы. Все там будем, раньше или позже. Чего ей за посторонних волноваться? Она рассматривала свои пальто, надо бы подлатать. А вот на это брошку приделать, ветхое уже, но и новое покупать ни к чему. На тот свет с собой не унесешь. Но выглядеть ей надо хорошо, а на починку времени сегодня нет. Как этот снег не кстати? Можно тогда вот так платок набросить, и кокетливо будет, и красиво. Уже много дней она безуспешно ходила навстречу. Но надежда – это то, что питает. Похоже, ее молчаливый друг до сих пор в больнице. Или к детям уехал. Наверняка у него есть дети. Но рано или поздно он вернется, должен вернуться. После того, как Тамара осознала его пропажу, она дала себе слово – ждать ровно 3 месяца. И вот срок подходил к концу. Женщина была уверена, их встреча состоится сегодня. Интуиция ей подсказывала. Или ангел Божий в ухо шептал. Да, она много грешила, но много и страдала. Бог не должен отказывать ей в последнем утешении. А если и так, то все у нее готово. Муж привык к ее ежедневным отлучкам, но сегодня был встревожен. Без Пети он не оставался дома много лет. «Куда ты?» Он сидел в кресле, закутанный в 3 одеяла, хотя дома было тепло. «В магазин и к коммунальщикам заскочу. Узнаю, когда отопление посильнее дадут». «Это все онлайн можно сделать. Не уходи». «Не капризничай, ей-богу, как маленький. Я включу тебе интересный канал». «Когда ты вернешься?» «Через час, как обычно». «А Петя?» «Что?» «Петя когда вернется? Ты же сказала, что он улетел». «А, да, вернется, когда потеплеет». Муж замолчал. Было непонятно, задумался или уснул. Тамара Геннадьевна обулась в высокие зимние сапоги, накрасила губы морковной помадой, чтобы подчеркнуть свои синие глаза, накинула пальто, платок и вышла из дома, пока муж не очнулся из своего оцепенения. Часть 4. Впервые осознанно она увидела его прошлой осенью. Кажется, то был октябрь. Одеты уже оба были тепло. Сейчас пенсионерка сомневалась, не уверена, но вроде как он шел без шапки, и именно поэтому Тамара обратила на него внимание, выделила из 1000 прохожих и запомнила навсегда. Такой беленький он был, как детеныш тюленя. Тамара сразу побежала к Нине Андреевне и долго рассказывала подруге, пока та лепила своих кузнечиков, как видела пожилого красавчика, и что читала, будто альбиносы, благословленные Всевышним, и потому такого цвета, что порока на них нет, и чтоб Господь их отовсюду видеть мог. Нина Андреевна не удивилась, сказав, что знает одного альбиноса, потому что он у них в магазине часто водку берет. «Нет, что ты! Мой альбинос не такой. Он очень ухоженный и интеллигентный. На нем красивый шарф, и на брюках стрелка такая ровная, такая прямая, что по ней чертежи чертить можно. Никакую водку он никогда в жизни пить не будет. Может быть, коньячка чуть-чуть, как ты любишь, да и то в редкие праздники». Тамара Геннадьевна захлебнулась от такой клеветы. «Ну, не знаю», — сказала Нина Андреевна. «Только сколько, по-твоему, у него в квартале пожилых альбиносов жить может?» На следующий день Тамара снова встретила этого немолодого мужчину. И через день уже специально. И через день еще. Гулял красавец по режиму и Томке. А чувствовала она себя именно так, снова юной или даже ребенком, поскольку что такое юность, она так и не узнала. Была дитем, а стала женой. Не составило труда подстроить свои прогулки под его. Теперь они виделись регулярно в 5:27 после полудня. Никогда прежде Тамара с мужчинами сама не знакомилась, не знала, как это сделать и теперь. Так какое-то время и ходила молча. Потом еще страннее все стало. Черт дернул обернуться разок и посмотреть, куда предмет ее интереса идет дальше. После того, как их траектории пересекались в пространстве, мужчина исчезал. А свернуть там решительно некуда. Длинная стена кафе и потом ограда железная вокруг дома. Ну не мог же он в свои под 80 перемахнуть через все это. Или вправду объект ее сердечных томлений лишь плод фантазии. Наблюдения показали еще одну странность. Встречались они с визави исключительно на отрезке длиной 60 метров, ни раньше, ни позже. Даже когда Тамара выходила гулять не вовремя, в 90% случаев они все равно встречались, и всегда на этом отрезке. Собрав информацию в кучу, пенсионерка уверилась, что альбиноса вообще не существует. Раз обстоятельства их встреч такие странные, и Нина Андреевна его не знает, а уж она-то знает все и всех, рассказала краснея отцу Владимиру. Тот перекрестил ее рабу Божью и сказал больше о вечном размышлять, чем о бренном. Тамара Геннадьевна наставника слушалась и хотела уже эти встречи прекратить, но в конце декабря они впервые поздоровались. Вернее, «Здравствуйте!» Совершенно неожиданно даже для себя произнесла она. Альбинос в ответ промолчал и еще 7 раз поступал так же, притворяясь, что не слышит. Или она сама так мямлила от смущения. Но вдруг, прямо перед Новым годом, ее привычное одинокое «Здравствуйте!» столкнулась в воздухе с его тихим «Доброго вечера вам, прекрасная незнакомка». И тут она вдруг вспомнила, что это такое. Счастье! 1 января Тамара Геннадьевна планировала захватить на прогулку мандарины из дома и еще много всего вкусного, чтобы подарить красавцу и сказать, что так здорово, что они, наконец, заговорили и вообще, что он есть. Но в последний момент продукты она взять постеснялась. Да, в тот день они и не встретились. Так иногда все же бывало. Примерно до марта ничего не менялось, но приятная стабильность тоже радовала. «Здравствуйте! Доброго вечера вам, прекрасная незнакомка! Здравствуйте! Доброго вечера вам, прекрасная незнакомка! Здравствуйте!» А как потеплело, так и поболтать уже не грех. Тем более, что вроде не чужие люди, Опять она первой поинтересовалась. «Как у вас дела?» И мужчина с удовольствием поддержал беседу. Только он в основном задавал вопросы, чем она занимается, где живет, сколько ей лет, кем работала, какую литературу любит, на какие каналы подписана. Тамара Геннадьевна тоже спрашивала, но более неловко. И так почти ничего и не узнала, потому что боялась показаться наглой или невоспитанной. Такая балда. Был июль, и они уже обязательно целенаправленно встречались все в том же месте и болтали, болтали. Она получала большое удовольствие от этого общения и от того, что у нее вдруг появился друг, о котором никто, кроме Нины Андреевны, не знал. Красавчик тоже рассказал, куда исчезает. У него есть ключ от незаметной калитки в железной ограде, потому что полный круг ему тяжело обходить. А вот такой маленький – самое оно. Поэтому Тамара встречала его исключительно на этих 60 метрах. Альбинос смотрел в окно, видел ее издалека и выходил на свой маленький кружок. Вроде как по ней время сверял. Идет, значит, и ему пора. Селиванова попросила показать калитку, и мужчина с видом заговорщика провел ее по всему своему тайному маршруту. Через пару дней Альбинос спросил, когда у нее день рождения, а она про его гланды. Он даже в жару ходил в своем великолепном тонкой шерсти шарфе из-за болезни. Поэтому она почти сразу, как они стали говорить, узнала, что у него со здоровьем, и каждый день про это спрашивала. И он сказал, что ложится завтра на операцию, но операция несложная совсем. Конечно, навещать его не надо. Это действительно казалось смешным. Они ведь всего лишь несколько минут в день гуляют по-соседски, не более. И тут до Тамары Геннадьевны дошло, что она так ни разу и не спросила, как его зовут. «Марк», — просто ответил он. «Не как-нибудь там Марк Иванович или Иванов Марк Петрович. Так и говорить прям? Без отчества? Да, Тома, просто Марк. Ну, через пару дней увидимся». И вот прошло уже несколько месяцев, калитка совсем заросла. Но пенсионерка тешила себя надеждой, что Марк теперь гуляет каким-то другим маршрутом и в другое время, раз они не совпадают. И очень жалела, что так много говорила о себе и совсем мало спрашивала о нем. Будет ли еще такая возможность? Пожалуйста, пусть будет. Чтобы ее успокоить, как-то Нина Андреевна показала ей фото своего альбиноса. Он стоял в магазине с бутылкой водки и был с темными бровями и карими глазами, да еще и моложе лет на 20, чем Марк. «Альбиносы – это те, у кого вообще пигмента в волосах нет. А твой – просто седовласый упырь». «Ну что уж, упырь-то сразу». Раз не твой, так я, может, с ним еще и на свидание пойду. В моменты влюбленности восприимчивость сильно повышается, и ты переживаешь любую мелочь в разы драматичнее. И все, что осталось недосказанным, недоплаканным, разрывает изнутри, но осколки никуда не выходят, остаются в теле и болят. Болит рука, болит нога, мочка уха. Все болит, куда рикошетом попало. И это то, что невозможно выразить словами. Но ты готов на многое, чтобы пережить и забыть скорее. Пусть, пожалуйста, Марк будет живой. Летом ведь все уезжают на дачи. Часть пятая. Селиванова ходила туда-сюда, кутая лицо в платок и зябко подрагивая плечами. Сегодня ей не было стыдно. Она не боялась показаться навязчивой или неуместной. Это последний шанс. Она уже почти не сомневалась, что друг ее умер и больше никакой радости в этой жизни Тамару не ждет. Тогда не будет ждать и она. Странно, но гуляя по маршруту, который ассоциировался у нее исключительно с другим мужчиной, думала она только о своем несчастном муже. Имела ли она право делать за него такой выбор? Но ведь и он тогда не имел. С Павлом они познакомились, когда Тамаре было 7, а ему 20. Он пришел к ним домой и заявил, что надо серьезно поговорить. Сказал, что любит Томкину маму и не против ли она, если они вот так вот возьмут и заживут вдруг втроем. Девочка растерялась и молча смотрела на парня. Он тоже серьезно задумался и потом вдруг говорит: «Все верно. Давай сделаем так. Мы с тобой будем самыми лучшими друзьями, и сейчас пойдем и спросим, не против ли мама, если я, как твой лучший друг, буду жить тут». Тамаре эта идея жутко понравилась, и матушка никогда не запрещала, чтобы ее друзья у них оставались и были сколь угодно долго после смерти отца. В общем, так они стали жить втроем. Мама, Томка и ее лучший друг. Пока матушка строила карьеру, отчим каждый день забирал девочку из школы, хоть та и находилась в квартале от дома. Не просто забирал, а на крутом огромном мотоцикле. И сидела она всегда спереди на баке. Учительница смотрела в окно и ахала. Родители других детей страшно возмущались, но это неважно совсем было. Паша давал по газам, и они на бешеной скорости неслись нагуливать аппетит. Просто гоняли по городу час или два. Затем обязательно ехали в столовую рядом с маминой работой. Она тоже туда приходила. И обедали они всегда вместе. Томке приносили какой-нибудь полезный суп, и по плану она его ела медленно-медленно. Потом мама убегала, и они с Павлом оставались, чтобы Тамара вроде как доела. Но как только мама скрывалась из виду, начинался пищевой разврат. Суп уносился на стойку, и можно было заказать сосиску в тесте или еще пирожных. Но только это всегда был секрет. После обеда, ближе к вечеру, они ехали на работу. Отчим был радиоведущим. Пока он вещал что-то в микрофон, Тома делала уроки или рассматривала обложки пластинок в здоровенном шкафу. Если какая-то ей особенно нравилась, то пластинку потом непременно ставили в эфир в передаче по заказам с приветом для мамы от выдуманного ими Валеры. Валера заказывал песни и приветы регулярно и был музыкальным извращенцем. Ночами Паша ставил музыку в Доме культуры на подпольных танцах. Мама, будучи тоже совсем юной, регулярно ходила с ним. И Томка ни в какую не соглашалась оставаться дома с бабушкой. Клуб был с широкими подоконниками, и, устав, девочка просто укутывалась в родительские куртки и засыпала там. Сейчас Тамара Геннадьевна тоже так могла. Музыка, крики, ор – неважно. Если хочется прикорнуть, ничто не помеха. У них с Павлом были душевные традиции. Помимо совместных обедов, днем на выходных они обязательно втроем ходили в кино и театр. Первый фильм, который Томка посмотрела на большом экране – «Таксист» Скорсезе. Как это допустили до местного кинотеатра, она до сих пор не знает. Возможно, их город считался слишком захолустным, чтобы уделять цензуре особое внимание. Картина до сих пор возглавляет список ее любимых. И Тамара Геннадьевна пересматривает этот фильм хотя бы раз в год. Но тогда она почти ничего не поняла, скорее на животном уровне почувствовала. Взрослый может любить ребенка и не так, как ее любил отец, а совсем по-другому. От этой открывшейся тайны Томе было неловко. но выкинуть ее из головы она уже не могла. И постоянно сочиняла истории, которые строились исключительно на подобном сюжете. Про театр ее воспоминания были расплывчаты. Хорошо запомнился только «Король Лир», но это потому, что спектакль был жутко долгим. В театре девочка тогда больше всего полюбила антракт. Они обязательно шли в буфет, где взрослые пили по стопке портвейна, а Томка ела булочку с творожным кремом. Как-то они с отчимом пару месяцев строили железную дорогу, чтобы привозить чай из кухни прямо в гостиную. Потом был проект «Съедобные стены». Пока мамы не было, они купили на рынке несколько коробок шоколадных конфет в золотой фольге и приклеили их одна к другой на стену. Получилась золотая стена, от которой можно было откусывать. Влетела от мамы знатно. Еще Павлик умел выключать щиток, и тогда в квартире не было электричества. Это были ее самые любимые вечера. Они везде зажигали свечи, отчим готовил свое фирменное блюдо – плавленый сыр и помидоры. Ужинали с семьей и играли в настольные игры. А еще пересочиняли песни. Нужно было в каждом слове переставить буквы местами. Почему-то было очень смешно, и Тамара Геннадьевна до сих пор помнила некоторые исковерканные хиты. Маму они уверяли, что это во всем доме электричество вырубили, и она притворялась, что верит. Однажды свет отключили на целую неделю. Вообще у них с Пашей было много секретов. Ей это всегда нравилось. Например, часто нельзя было рассказывать маме, что вместо музыкальной школы они ездили к его друзьям и тусовались на хате целый день. Или что его друзья курили из пластмассовой бутылки. Или что отчим потерял ее мотоциклетный шлем еще полгода назад. Или вот однажды они были в гостях, и Паша сказал, что надо собираться домой к маме и что будет по-особенному весело. Они с дядей Бесом надели длинные женские шубы, норковые шапки и накрасились синими тенями и фиолетовыми помадами. Взяли Томку за руки с двух сторон и пошли. Дома мама увидела их и долго плакала, а отчим смеялся и рассказывал, как их с Бесом, таких красоток, по дороге какие-то мужики пытались снять. Томка запомнила это, потому что удивлялась и не могла понять, когда их хотели снять, ведь фотоаппаратов ни у кого не было. С Пашей они катались на каруселях до «Кого первым стошнит?». Томка гоняла за рулем машины по проселку, отчим переключал скорости и умела перелезать через двухметровый бетонный забор на замечательный, но закрытый для обывателей каток. Зимой они ходили туда каждый день. Паша учил ее танцевать вальс и поставил на лыжи. Он придумал любимое правило «не меньше двух домашних животных на семью». И любой праздник у них всегда был как праздник, потому что среднестатистическим праздником были все остальные дни. Отчим постоянно с кем-то дрался и в какой-то момент даже перестал вставлять передние зубы. Так мало они успевали продержаться. Много и весело пил, часто в дурной компании. Любил Томку и маму с каким-то фанатичным безумием. И все время, каждый день, каждый миг придумывал что-нибудь крутое. Когда девочке исполнилось 13, как-то она пришла домой, а отчима нет. Тамара спросила у мамы, где он. А та сказала, что они разошлись. Паша собрал вещи, и больше они с ним никогда не увидятся. Сначала это показалось шуткой. Потом каким-то заговором. Тома не разговаривала с матушкой несколько месяцев. Но вот она шла по улице и случайно встретила его. Паша вел себя, как ни в чем не бывало, и купил ей мороженое. И Тамара вдруг осознала, что все так и есть. Отчим просто разошелся с мамой, и она просто перестала существовать в этой системе координат. Было тяжело и очень обидно. Долго. Еще через полгода они встретились уже не случайно. Девочка возвращалась из школы, и Павел поджидал ее в подъезде. Изо рта его шел пар, смешанный с легким запахом перегара. Отчим попросил Тому подняться с ним на пару пролетов вверх, потому что у него есть секрет, и важно, чтобы мама не узнала. Она повиновалась. Стоя в отсеке у лифта, Паша заплакал и сказал, что до сих пор не может ее забыть. Рассказал, что завтра уезжает навсегда в другой город, Припять, и просто пришел попрощаться. Тома тоже заплакала. Тогда отчим обнял ее, и она прижалась к нему всем телом и много-много раз поцеловала в щеку. Вдруг отчим отстранился и сказал: «Ты уже не ребенок, чтобы так целовать мужчину. Поцелуй по-взрослому». Тома растерялась и не понимала, чего он от нее хочет. Но внизу живота вдруг стало горячо, и щеки покраснели. Отчим взял ее лицо в руки и поцеловал с языком. Долго, нежно. И она осознала, чего ждала все предыдущие годы. Тома зашла домой. Мама была еще на работе. Собрала свои вещи, оставила какую-то записку, что уходит, и не надо ее искать. И больше никогда ничего не слышала о своей семье. Через каких-то друзей Павел сделал ей и себе новые документы, что Тома старше на 4 года и является ему законной женой. И они зажили вдвоем, как и положено супругам. Годы до взрыва на АЭС были самыми счастливыми в их жизни, а потом все. Ему за заслуги дали квартиру в другом городе, но после переезда лучше не стало. Пашка часто болел, еще больше пил и совершенно не мог работать. Со здоровьем ухудшился и характер ее возлюбленного, ее лучшего друга, ее отца. Праздник остался позади. На смену пришли неоплаченные счета за былое веселье. По-хорошему, надо было бежать, но Тома не знала ни одного мужчины, кроме него. И как собака, от щенка до смерти не видавшая иного хозяина, не могла уйти и уже не сможет никогда. Наверное, она все-таки его ненавидит. Или любит, или ненавидит. Надеюсь, моя мамочка не умерла в одиночестве. Часть 6. Вечер прошел как в бреду. Она все время что-то делала, но не отдавая себе отчета, хотя действия и не были привычными. Сначала Тамара Геннадьевна собрала их с мужем снимки, совместные и по раздельности. Документы, свидетельства о браке, о наследовании и имуществе. Кто и как займется их телами после смерти, ей было неважно. Хотя уповала на Нину Андреевну, но вот сохранить тайну, унести ее с собой в могилу, это было ее, Тамары, задачей номер один. Что подумает подруга, если вдруг кто-то докопается и обнародует истину? Или отец Владимир, не дай бог? Или соседи? Такая биография обесценит все ее советы и сведет авторитет к нулю. А ведь она давала дельные рекомендации и, не считая постыдного сожительства, жизнь прожила праведно. По сути, их отношения с Павлом даже нельзя было назвать инцестом. А вот его в совращении обвинить можно вполне. Да только ерунда это все. И тень с репутацией мужа обязательно накроет мраком ее, Тамарину жизнь. Бумаги она смешала с листвой и упаковала в черный полиэтиленовый пакет. Сейчас такие большая редкость даже из биоразлагаемого материала. Но она несколько раз видела, как из «Вкус Востока» в подобных выбрасывали мусор. К ним и обратилась. Когда Тамара Геннадьевна со скрупулезностью маньяка разрабатывала свой план, ей не пришло на ум, что земля подмерзнет и копать яму будет нелегко. Но сжечь такое количество накопленных фиксаций их прошлого чревато пожаром. А как еще все ликвидировать, чтобы никто не достал и не заметил, она придумать не смогла. Когда пенсионерка закончила свои приготовления, за окном была ночь. Тем лучше, без свидетелей. Хотела надеть на деда теплую куртку, но он проявил норов и утепляться ни в какую не захотел. Да и бог с ним, не простуды же им теперь бояться. Можно было, конечно, оставить его дома, да только пусть напоследок воздухом подышит, на небо посмотрит. Какое-то время копать не получалось. Лопата вонзалась в землю, словно в камень, ни сантиметра вглубь. Но потом эта девчонка из 22-й откуда-то явилась и дальше как по маслу. Тамара Геннадьевна верила в Божью помощь и что, если ему не угодно, никогда ничего путного не выйдет. А если случаются вот такие совпадения, значит, она на правильном пути. Тамара знала, что раньше в библейских заповедях было что-то про грех самоубийства. Но тогда она не особо интересовалась религией, поэтому что там точно говорилось, вспомнить не могла. Нынешняя церковь тоже не то чтобы приветствовала суицид, но и никак не осуждала. Планета перенаселена, а средний возраст землян перевалил за 60, так что здесь ее репутация могла даже выиграть. Не пожелав быть обузой для общества, Селивановы гордо удалились в мир иной. Честь и хвала таким сознательным гражданам. Пакет она в яму закинула уже сама. Землей улики закидывать было велено мужу. Тот что-то мычал недовольно, но вел себя послушно. Курган Тамара полила горячей водой, чтобы наверняка, и постаралась максимально сравнять насыпь с землей. Дома она приняла ванну, переоделась в чистое, затем протерла и переодела деда. Но душе было пусто. Она не думала о будущем и старалась не вспоминать прошлое. О настоящем уже тоже думать не приходилось. С методом она определилась давно. Ударные дозы снотворного себе и Павлу. Со временем тоже было понятно. Ночь пенсионерка не любила, а вот завтракать очень. Утром, проведя все привычные ритуалы, отполировала квартиру до блеска. Нарядившись и оставив изъявление последней воли, они выпьют таблетки и заснут крепким сном. Навсегда. В обед к ним поднимется человек от Асифа. Обнаружив, что никто не открывает, встревожится и вернется попозже. К вечеру человек уже все расскажет соседу. Тот придет их проверить. Легонько толкнет дверь и найдет тела. Внезапно Тамара заволновалась. А что, если в квартиру до Асифа проникнет воришка? Кто-то же украл ковер этой девчонки. Дело не в том, что она переживает за имущество. Ничего они толком не нажили. А вот что тот бардак устроит в поисках ценностей, женщина не сомневалась. Что же делать? Как избежать позора? Нет, надо все организовать по-другому. Написать отложенное письмо по электронной почте. Нина Андреевна его вечером получит и тревогу поднимет, вызовет полицию, и те все сделают, как положено. А дверь открытой оставлять – это ерунда. Ох, Как хорошо она все продумала. Павел опять стал причитать о погибшем Петюне. Можно было дать ему снотворного, но только вдруг он завтра до вечера проспит. А отравиться Тамара хотела непременно в полдень. А что, если Марк жив? Неважно. Если он жив и просто перестал появляться, значит, она недорога ему нисколько. Зачем страдать по человеку, которому ты не нужна? Если бы он хотел, то непременно бы нашел ее в соцсетях. Уж сколько она ему о себе рассказывала. Обычный подлец. Или умер. Тамара гнала от себя любые мысли и для спокойствия духа выпила настойку пустырника. «Петя не улетел, а скончался, да?» «Улетел. Улетел в теплые края. Скоро вернется». «Он старый был, такой же, как я». «Ты у меня моложе всех молодых, муж». «Прости меня, Томчик. Я не сделал тебя счастливой». «Догадывается, значит. Скажи он это раньше, она бы расплакалась и прижала родную голову к себе, целовала бы его лысую макушку и нюхала любимый запах, запах, знакомый с детства». Но сейчас она восприняла слова Павла как манипуляцию. Он знал, что не может противостоять ее воле и не мог сказать прямо, что не готов и не хочет умирать. Если бы он это озвучил, она бы убила только себя. Но что ждет его при таком раскладе? Думали ли вы, почему в репке имя только у собаки есть? Детка, бабка, внучка, жучка, кошка-мышка. Вот о чем размышляла Тамара в ночь перед смертью. Возникло предположение, что это цензура в народной сказке, хорошее русское слово «сучка» стыдливо прикрыла. Гуглить, проверять было лень. Вспомнила она, как когда-то читала об одном писателе. Тот вроде как тоже вознамерился с собой покончить. Сел в кафе и стал размышлять, как же ему это лучше сделать. И Бог услышал его. Вдруг здание задрожало, посетители с криками бросились наружу. Землетрясение – нередкое явление в тех краях. Писатель сначала тоже бросился на утек, но уже на улице вспомнил о своем намерении и вернулся в кафе. Сел за стол и в ожидании неминуемой гибели закончил свою трапезу. Многие дома были разрушены до основания, но кафе устояло, и писатель в нем. Другой бы уверовал, что это знак, и убивать себя не стоит. Но тот через 2 дня выстрелил себе в голову. Удачно. Лужи ночью покрылись корочкой льда. Пьяный мужчина под окном, держась левой рукой за стену, а правой, понятно за что, приговаривал: «Сысь быстрее, сысь быстрее». Тамара обрадовалась. Он мочится прямо на ее свежевскопанную яму. Чем хуже курган будет выглядеть, тем меньше к нему будет вопросов. «Прошу прощения, но у меня хер сейчас отмерзнет», кричал он непонятно кому, покачиваясь на ветру из стороны в сторону. Время шло медленно. Тамара Геннадьевна утомилась ждать и поэтому приняла полтаблетки снотворного. Муж давно храпел. Хуже точно не будет. А умирать с синяками под глазами и несвежим цветом лица некрасиво. Проснулась она, когда холодное зимнее солнце уже вовсю заливало их комнату. Странный звук. Сложно открыть глаза. Павел сидел в кресле, в пижаме, не переодетый, и кормил семечками изо рта Петюню. это сон? Или все, что было вчера, сон? Она посмотрела день и время на календаре в телефоне, приподнялась с кровати и почувствовала ноющую боль в 7-м грудном позвонке. Постоянный спутник ее бодрствования. «Павлик, ты где взял эту птицу?» «Петюня вернулся. Видишь, на улице теплеет». «Да, но как он вернулся?» «Я имею в виду, окно же закрыто». Муж не отвечал, полностью сосредоточившись на птице. «Павлик, скажи, мы не умерли? Рано еще. Поспи, Томчик, поспи. Ты очень устала, а мы чуть позже тебя разбудим».